Часть вторая. Укрепляем себя. Владеть своей важностью. Идите уже ко мне, обормотики-живоглотики, к своей жрице. Как бы вас еще назвать, обозвать? Как бы себя похвалить не забыть? Я такая вся изумительная, как фрикаделька. А вы такие все потешненькие, как пельмешки. Сегодня даю вам авторитетно-рекомендательную рекомендацию, чтобы снять важность. Как вам известно, не удается и не получается то, что для вас важно, чему вы придаете избыточное значение. Алгоритм простой, но действенный. Первое. Поймать себя на активаторе. Вы невольно завысили важность чего-то. Второе. Проснуться, посмотреть на себя и на ситуацию бесстрастно. Третье. Намеренно сбросить важность. Неважно все это. Откуда появляется избыточная важность? Вы хотите, чтобы что-то получилось, удалось. Но у вас возникает гнетущее состояние. А вдруг не получится, не удастся? Вы инстинктивно вцепляетесь в ситуацию и начинаете ее стискивать. Гнетущее состояние возникает от того, что вы краем своего сознания понимаете, что вас ведет сценарий. Исход ситуации от вас не зависит. Так вот, это гнетущее состояние уйдет, как только вы проснетесь и осознаете, что именно вами владеет. Да, вас беспокоит неблагоприятный исход. Но теперь вы проснулись и видите, почему это вас беспокоит. В этот момент вы сможете легко сбросить важность. Осознанно, намеренно. Тем более, что есть еще одно действенное средство. Не беспокоиться о результате, а просто задать этот результат. Вы это можете. Вам ничто не мешает это сделать, кроме привычки забывать, что вы это можете. Вам сразу станет легче, потому что теперь вы владеете своей важностью, а значит, владеете ситуацией.